Судя по на редкость изящным формам, аватар Космос даже на 9 уровне не мог похвастаться крепкой броней. Она ни за что не переживет 50 спецприемов инкарнаций, если они достигнут цели. Доказательством этому стало то, что Платинум Кавалер, сидевший на Пегасе позади Космоса, державший поводья, потянулся к щиту на своей спине. Но он бы уже не успел, да и щит все равно не остановил бы такой шквал. Уайт Космос тоже это поняла и резко подняла опущенное сияние. Левая рука Тоскотлипоки, готовая нанести решающий удар, подскочила с невероятной для своих размеров скоростью. Радуга, сплетенная из множества дальнобойных ударов, врезалась прямо в мощную ладонь. Вспышка. Через миг ночное небо стало красным от чудовищного взрыва. Похоже, это взорвались не только спецприемы инкарнационные техники берстлинкеров, но и вся энергия, которую Тоскотлипока накапливал в руке. Миг спустя на уровень обрушилась ударная волна, заставившая его содрогнуться, а броню лежащего на земле Харуюки заскрипеть. Тоскотлипока наклонился. Харуюки чуть было не закричал: «Он падает!» Но Эннами вытянул правую руку в сторону, отступил на шаг и устоял. Очень хотелось оценить нанесенный урон, но шкалы здоровья висели в 100 метрах над землей и казались такими крошечными, что Харуюки не мог даже сосчитать их. Но хотя им не удалось повалить Эннами на землю, тому пришлось взмахнуть правой рукой, поэтому гравитационное поле исчезло, так и не включившись заново. Харуюки знал, что такой шанс нельзя упускать, но отдача от перегрузки воображения еще не отпустила его и мешала даже соображать. Кто-то вдруг схватил Харуюки и помог ему подняться. «Дальше мы сами, Кроу!» — крикнул Такому, прижимая к себе друга мощной левой рукой и целясь в небо своим боем в правой. Остальные берстлинкеры тоже приступили к делу, не дожидаясь приказов. 50 с чем-то аватаров дальнего боя тут же образовали строй и начали готовить следующий залп. Аватары ближнего боя разделились на два отряда и устремились вперед по флангам. Но хотя их слаженность заслуживала уважения, они забывали нечто очень важное. Пятерка королей в кратере Будакана до сих пор не пришла в себя. Судя по трещинам, бежавшим даже по броне зеленого короля, гравитация ударила по ним сильнее всего. «Я должен защитить сэмпая!» Хрипло выдавил из себя Харуюки и попытался шагнуть в сторону кратера, как вдруг... «Братец!» — крикнул кто-то из дальнобойных аватаров. Этот сахарный голосок мог принадлежать только Лимон Пьерет из Желтого Легиона. Желтый король Йеллоу Радио, стоявший за спинами остальных королей, отреагировал на ее клич. Он развел удивительно тонкие руки в стороны, правая обхватила Блу Найт и Перпл Торн, левая — Грин Гранд и Блэк Лотос. «Клаунс Ласт Резорт!» «Последний довод шута!» — прокричал Yellow Radio название техники и вспыхнуло слепительно желтым светом. Это был не просто спецэффект, а V-Ray инкарнации. Свет быстро превратился в ядовитый дым, раздался громкий хлопок, и короли исчезли с глаз. Затем тот же желтый дым появился спереди справа от Харуюки, в самом центре армии берстлинкеров. Ночной ветер очистил воздух, и из клубов возникли пятеро королей. «Телепортация!» Прогудел таким удивленным басом. Случившееся и правда заслуживало изумления. Brain Burst в своей основе — файтинг, и телепортация в нем дает огромное преимущество. Харуюки знал лишь одну способность такого типа — мгновенный скачок Храм Фалькона, и даже то была лишь имитация настоящей телепортации. На самом деле, применяющий эту способность аватар превращался в сгусток фотонов и быстро летел вперед. Но и этого хватило, чтобы Харуюки, став шестым храм дизастера и получив доступ к мгновенному скачку, громил своих врагов почти безнаказанно. Его сумел остановить лишь вице-президент общества исследования ускорения Блэк Вайс, использовав шестигранное сжатие. Но теперь оказалось, что подобным умением втайне ото всех владел Yellow Radio, которого, если говорить честно, многие считали слабейшим бойцом среди королей, даже после White Cosmos. Короли переместились почти на полсотни метров, но если радио умеет так далеко телепортироваться, то почему не помог королям просочиться сквозь икосаэдральную блокаду Блэквайса и избежать гибели от падающего Инти? Впрочем, повисший в голове вопрос был не из тех, что требует срочного ответа. Хотя легионеры могли теперь защищать королей, опасность пока не миновала. Еле удержавшись от того, чтобы немедленно броситься к израненной Черноснежке, Харуюки посмотрел в ночное небо. Тескотлипока все еще стоял, сильно наклонившись, и не двигался. Погасли последние всполохи, и из дыма показалась защищавшая космос левая рука. От огромной ладони не осталось ничего, кроме большого пальца. Это значило, что часть атак прошла сквозь энеми и достигла Белой Королевы, Возможно, она даже погибла вместе с Платиновым Кавалером. Харуюки изо всех сил смотрелся в небо. Внезапно вокруг загудели голоса. На фоне белоснежной луны сверкал золотом ослепительный пятиугольник, тот самый щит, который висел за спиной Платином Кавалера, но почему-то ставший таким огромным, что закрывал не только хозяина и Белую Королеву, но и всего Пегаса. Затем щит беззвучно уменьшился, открывая взгляду двух берстлинкеров на спине крылатого коня. Издалека Харуюки не мог как следует разглядеть их, но они казались целыми и невредимыми. «Надо же, скромник прятал от нас такой козырь!» Пробормотала Манган Блэйд из Синего Легиона, стоявшая слева от Харуюки. Видимо, она много раз сражалась с кавалером, но никогда не видела, чтобы тот увеличивал щит в размерах. «Но мы все равно уничтожили левую ладонь Тескатлипоки. Теперь он не сможет использовать смертельную атаку», — прокомментировала Кобальт Блэйд рядом с Манган. «Гравитационное поле его правой руки крайне опасно даже само по себе», — сказала стоявшая перед ними Ардер Мейден, на секунду обернувшись. «Мы должны быть готовы немедленно атаковать его правую руку, как только он попытается ей двинуть». «Это точно. Не хватало еще, чтобы Кроу вновь пришлось нас спасать», — согласилась Манган Блэйд, похлопав Харуюки по спине. «Ничего. Я буду защищать вас столько, сколько понадобится», — хотел было ответить он, но от слабости не двигались даже губы. Пожалуй, если бы Такума его отпустил, он бы немедленно рухнул на землю. Но хотя Харуюки и понимал, что ему вряд ли хватит сил на еще одну световую скорлупу, он пообещал себе применить ее снова и снова, если понадобится. Вдруг Тескатлипока пришел в движение, и берстлинкеры одновременно напряглись. Однако великан лишь выпрямился, опустил пострадавшую руку и снова замер. Парящие в ночи платином кавалеры Белая Королева даже не шелохнулись, на всем поле двигались лишь крылья Пегаса. Вдруг Харуюки услышал: «Просто потрясающе!» Этот исключительно невинный, чистый и сладкий голос принадлежал Уайт Космос по прозвищу «Приходящая Вечность». Белая Королева взяла сияние обеими руками и прижала к груди, словно и правда в порыве восхищения. «Давным-давно целая армия опытных воинов ничего не смогла поделать с Тескатлипокой, а вы в одно мгновение одолели его Тошкатль». «Пятый месяц ацтекского календаря», — продолжила она. Ее слова повергли Харуюки в недоумение. Тескатлипока появился изнутри бога солнца Инти, чудовищно сильного энеми, которого никто не побеждал с самого появления ускоренного мира. Это значит, что даже Белая Королева видела Тескатлипоку впервые, тем не менее она говорила так, будто какая-то армия сильных берстлинкеров уже пыталась сражаться с ним. И раз на то пошло, откуда Белая Королева знает имя этого энеми и название его оружия? Ни другие первопроходцы вроде Синего и Зеленого Королей, ни даже святые энеми Метатрон и Аматерасу не знали, что смерть Инти приведет к появлению Тескатлипоки. Где же Уайт Космос могла про это разузнать? Харуюки, все еще не способный стоять без помощи Такому, раздумывал над этими вопросами, пока справа не раздался немного усталый, но звонкий и полный боевого духа голос. «Твоя невозмутимость больше похожа на блеф, Космос!» Черная королева Блэк Лотос, она же Черноснежка, подняла слегка выщербленную правую руку клинок и указала острием точно на Белую Королеву. «Ты прекрасно понимаешь, что какой бы сильной ни была эта тварь, мы не попадемся второй раз на ту же удочку. Как только мы уничтожим правую руку, он не сможет использовать гравитационное поле, и дальше бой будет похож на обычную охоту на энеми. Возможно, у него гора здоровья, но если он получает урон, победить его окажется намного легче, чем Инти. Да, на это уйдет много времени, но мы возьмем верх, да и тебя с кавалером не спустим». Но как бы Черноснежка не метала в старшую сестру грома молнии, Белая Королева ничуть не смутилась и ответила своему ребенку мягким голосом: «Ты никак не избавишься от своей дурной привычки забегать вперед, Лотос. Неужели ты считаешь, что Тескатлипоку, вторую форму Инти, будет победить легче, чем первую? Напомню, мне хватило всего одного венка сияния, чтобы взять Инти под контроль. Но этому малышу понадобилось 6». И действительно, на Тескатлипоке блестели 6 шипастых колец на голове, запястьях, груди, животе и бедрах. На самом деле это говорило лишь о том, что приручить великана оказалось 6 раз сложнее, чем Инти, однако можно было и сделать и другой вывод. 6 венков достаточно, чтобы взять под контроль даже энеми ультракласса. Эта мысль взорвалась в голове Харуюки словно фейерверк. Он вновь вспомнил вопрос, которым задавался пару минут назад. Чего пытается добиться Уайт Космос, собрав 3 величайшие силы ускоренного мира? Напрашивался только один ответ – Имперский замок. Она собиралась разгромить непобедимых богов, защищающих врата, затем одолеть еще более могущественных энеми в подземелье дворца и получить последний артефакт – мерцающий свет. Любой бёрстлинкер в конце концов стремится именно к нему. Но если это так, Харуюки оперся на плечо Такому и кое-как выпрямился, напрягая все вернувшиеся к нему силы. «Белая королева!» – прокричал он во весь голос. Космос в вышине немного повернула голову, взгляд из-за линз удивительного цвета будто пронзал его насквозь. Ноги Харуюки задрожали, но он совладал с ними и заговорил как можно громче. «Белая королева, если тебе под силу поработить даже энеми ультракласса, то мы, объединившись, могли бы подчинить себе даже богов имперского замка! Неужели тебя не устраивает это решение? Зачем выбирать путь боли и крови, когда все легионы могли бы заключить союз и вместе пройти последнее подземелье?» И сам он, и Черноснежка считали Белую Королеву величайшим врагом, который едва ли заслуживает прощения. Но даже все понимая, Харуюки не мог не задать этого вопроса. Раскатистое эхо его крика наконец-то умолкло, но еще долго никто не нарушал тишины. Наконец в лунной ночи раздался тихий голос, почти что шепот Белой Королевы. «Как удивительно!» Она сделала такую короткую паузу, что Харуюки не успел даже подумать о том, что именно тут могло быть удивительного. «Давным-давно, в одном виртуальном мире, совсем не похожем на этот, сложилась почти такая же ситуация. Множество игроков, пришедших из разных миров, оказались перед выбором – сотрудничать и пройти игру вместе, или же убивать других, пока они не предали тебя. Среди них нашелся идеалист, который говорил в точности, как ты, Сильверкроу. Многие прислушались к его словам, но в конце концов…» Белая Королева замолчала и покачала головой. Харуюки почудилось, будто белоснежный аватар преобразился. На место ореола святости пришла аура неумолимого холода. «Уже поздно! Вы все безнадежно опоздали!» Закончила она властным голосом, от которого внутренности Харуюки будто сковал мороз. Напрягся даже Такому по соседству. Белая Королева словно наложила на всех оковы, но Черноснежка немедленно выплеснула в ответ свою ярость, разбив их вдребезги. «Раз так, тебе пришел конец!» Раздался оглушительный гул, и из тела Черной Королевы хлынул фиолетовый аверрей, а остальные короли тоже зажглись своими цветами, словно передавая собственную решимость остальным бёрстлинкерам.